Глава 14. Солнце вовсю светило в глаза, проникая сквозь веки. Неужели я проспала? Молнией слетев с кровати, глянула на табло с часами, висевшее на стене. До начала занятия оставалось 1,5 часа. Привыкшая вставать с первыми лучами, я перепутала время. От идеи лечь обратно отказалась, чувствуя себя отдохнувшей. Посетив ванную и не застав там никого, я продолжила неторопливые сборы к первой паре. Многие студенты только начали вяло выползать из своих комнат, громко хлопая дверьми. Выбрав юбку с белой блузкой, неспешно натянула их. Волосы скрутила на затылке в узел. Подойдя к зеркалу, критично осмотрела себя. Выглядело неплохо. Гораздо лучше, чем обычно. Немного косметики на лице смягчило образ заучки, сделав его чуточку привлекательнее. Подкрашенные ресницы, припудренный носик и блеск на губах любую красотку сделают еще краше. Прихватив сумку, вышла в гостиную завтракать. Стоило сразу догадаться, что по распоряжению ректора с нашими с Алишей завтраками тоже будет покончено. Блеслава не накрыла нам стол. Дверь в комнату подруги скрипнула, и Алиша своими огромными, блестящими от удивления глазами осмотрела пустой стол. Она выглядела озадаченной, и я, не выдержав, призналась. Господин Катал запретил делать нам с Ренсом любые поблажки. «Хочешь сказать, нас лишили любых привилегий?» «Похоже на то. Пришлось нам идти завтракать в столовую. Народу там толпилась тьма». Широкие окна впускали много света, превосходно освещая помещение, где толпились голодные студенты. Длинные столы были забиты под завязку. На них стояли салатницы с салатами, блюда с булочками и пирожками, кувшины с компотами и соками, фарфоровые чайнички с чаем и кофейник с кофе. Мы с Алишей не стали никого теснить и сели в уголочке за небольшой трехместный круглый столик. Возвышение элитников пустовало, они задерживались. Многие завидовали им, но не я. Никогда не рвалась за стол на возвышении. Мне и внизу комфортно сиделось, вместе с обычными студентами. Ледяной маг со своей непобедимой командой по праву занимал стол на возвышении. Они доказали свою крутизну, силу духа, высокую подготовку, виртуозное владение магией. Только меня, в отличие от их фанаток, это нисколько не трогало. Элитники оставались избалованными, богатенькими детками, прославленных родителей. Кроме академических достижений, они ничего принципиально нового не добились. Ничего особенного их положение в академии не дает, лишь тешит высокомерное эго. Откинув мысли о Демиане с его командой, я дотронулась до подноса и сделала заказ. Через несколько мгновений на подносе появилась веточка винограда, дымящая кружка чайного отвара с плавающими ягодками на поверхности и тарелка ароматной каши, щедро сдобренная маслицем. Мы с Алишей закончили с завтраком, когда в столовую вошла Виссандра, а сразу за ней шел разлюбимый ректор. Найдя взглядом наш неприметный столик, они оба двинулись к нам. Совпадение? Не думаю. Я замерла, не донеся кружку с отваром до рта. Виссандра опустилась на свободный стул, господин Катал остался стоять. «Приятного аппетита, девушки!» «Арелин, объясни мне, почему ты не пришла этим утром на отработку в оранжерею?» Вполне миролюбиво поинтересовался он. Выглядел господин Катал, как всегда, безукоризненно. Лавандового цвета рубашка с длинными рукавами, небрежно закатанными до локтей. Темные серые брюки, блестящие начищенные ботинки. «У меня освобождение от целителей?» Сразу откликнулась я. «Почему не согласовали со мной?» «Я не знаю», — поставила на стол стакан с недопитым чаем. «Разберемся», — мрачно пообещал он. Мне невольно подумалось, как бы кому ни прилетел нагоняй за самоуправство, в частности Ренсу. «Вы закончили завтракать?» Ответить ректору «нет» не повернулся язык. «Давно. Мы готовы идти на пары», — бодро отрапортовала я. «Пойдемте, я вас провожу», — довольно навязчиво предложил свои услуги господин Катал. «Он рассчитывал по пути встретить Ренса и допросить его при мне? Считал, что я каким-нибудь образом его выдам?» Ректор сильно просчитался. «Я лучше прикушу себе язык. Мы теперь с Ренсом вроде как команда, а своих я не сдаю». Взяв сумки, мы с девчонками потянулись за ректором. Шли мы не спеша и сильно отстали. Господин Катал нас не подгонял, и мы особо не торопились, перемывая ему косточки. «С чего ректору провожать нас на занятия?» Понизив голос, поинтересовалась Висандра. «Любимчик Академии отмазал Арелин от обязательных работ», просветила ее Алиша, додумавшись до этого сама. «Вчера вечером, выпив восстанавливающих настоек, я не придала значения послаблениям в отработке. Теперь же смотрела на это совершенно иначе». «Рэнс что сделал?» переспросила Висандра, желая повторно услышать домыслы подруги. «Почему домыслы? Ни у кого из нас не было доказательств виновности ледяного мага». «Ничего он не сделал», вступилась я за него. В присутствии ректора мне продолжал видеться подвох. Слишком уж картинно он нас не замечал. «Зуб даю, подслушивает». «Не поняла», уставилась на меня Висандра. «Здесь нечего понимать. Демиан доставил меня в целительское крыло, не отходил, следил за осмотром. Потом любезно проводил нас с тобой в общежитие. Забыла, что ли?» Выразительно взглянула я на прямую спину ректора. В глазах Висандры проступило понимание. «Точно, так оно и было», – протянула она. «Давайте забудем немного о Демиане Ренсе. Лучше расскажи, Арелин, как прошло твое знакомство с родителями Мелании?» «Ты была в Глешкоре?» – потрясенно воскликнула Алиша. Возвратившись поздно вечером, я не успела ей об этом рассказать. После ее громкого восклицания ректор больше не мог делать вид, что ничего не слышит, и обернулся. «Девушки, не отставайте, скоро начнутся занятия». «Мы и без того идем слишком быстро, господин ректор. Попробовали бы вы сами походить на этих 15-сантиметровых ходулях», с вызовом ответила ему Висандра. «Примечательно, что ей за это ничего не прилетело». «Погодите», сбавила шаг Алиша. «Кто-нибудь мне расскажет, каким образом Арелин очутилась в поместье нашей местной знаменитости?» «Сработал экстренный вызов. Демиан открыл настроенный ранее портал, который вынес нас возле родового поместья Мелании», пояснила я. «И она тебя после этого не убила? Скорее всего, ее не было в поместье», нашла оправдание моей живучести Висандра. «Не угадала. Мелания перед нашим перемещением пожаловала к родителям с женихом». «Очуметь!» снова громко воскликнула Алиша. «Девушки, вам не надоело разговаривать?» Вновь оглянулся на нас ректор и смерил строгим взглядом. «Ступайте по своим делам, господин Катал. Не ждите нас. Мы без вас дойдем до аудитории», вновь надерзила ему Висандра. И это не осталось без ответа. «Вы втроем собираетесь посетить химические взаимодействия огненной стихии?» Учитывая то, что Алиша – маг Земли, ее поход с нами выглядел нелепо. Подруга покосилась на ректора, который ждал от нас ответа, и проявила осторожность. «Девочки, здесь мы с вами разойдемся. Мне в другую сторону нужно». «Правильно. Не стоило его злить. Вдруг до кучи нас расселит». Алиша свернула в правое крыло. Мы пошли дальше. «Знаешь, мне непонятно. Арелин, каким образом тебе удалось не нажить себе врага в лице Мелании после твоего знакомства с ее родителями?» Вернулась к разговору о моем посещении графства Висандра. «Она была и осталась очень недовольна моим появлением в ее доме», не стала скрывать я. «У нее вроде парень есть. Чего она на тебя взъелась?» Не отступала подруга. «Кто ее знает? Наверное, у нее чувства к Демиану остались». «Зачем она тогда его бросила?» «Не знаю и не хочу знать», ответила я предельно твердо. Ее вопрос меня нисколько не удивил. Я и сама изначально задавалась им, хотя понимала, рано или поздно они бы разбежались. Рэнс не торопился возвращать подружку. Возможно, он к ней охладел. «Я заметила, что у вас с Рэнсом необычайная тяга влипать в сомнительные передряги. Вы созданы друг для друга. Не больше, чем ты и навязанный тебе плешивый старикашка-супруг». Плечи ректора подозрительно напряглись. Ему не понравилось упоминание будущего мужа Висандры. Неужели и он положил на нее глаз? Умеет она кружить голову мужикам. «Я не говорила, что он плешивый». Странно разнервничалась она. «Сама догадалась», — хихикнула я. «Не только она умеет ставить в неловкое положение. От красавцев девушки не бегают и не ищут будущим мужьям влиятельную замену». «Не ищу я никакую замену», — убежденно заявила Висандра. «Не понимаю, что ты тогда делаешь?» «Да, объясните нам, Висандра, что вы делаете в Академии?» повернулся к нам ректор. Виссандра глубоко вздохнула и выпалила: «Пытаюсь расторгнуть помолвку». Несколько долгих мгновений господин Катал задумчиво разглядывал ее и, наконец, спросил: «Флиртуя с парнями? Не с вами же мне флиртовать!» Губы ректора превратились в тонкую линию. Заявление студентки ему сильно не понравилось. Ударило по самолюбию? «Не расстраивайтесь, господин Катал, по вам сохнет много других девчонок». «Никогда не думала, что когда-нибудь мне придется подбадривать ректора». Я заметила вспышку его недовольства и немало удивилась. Он не нуждался в моих утешениях. «Поторопитесь, девушки, мы почти пришли». Нам оставалось несколько метров до аудитории, когда прозвенел звонок на первую пару. «Кто-нибудь из нас ускорился?» «Не-а». Виссандра неторопливо вышагивала по коридору, будто специально проверяя нервные клетки ректора на прочность. Мы продолжали идти на небольшом отдалении от него, но разговор не возобновили. Я нисколько не преувеличила, сказав про массовую влюбленность студенток в ректора. Пробегающие мимо нас студентки замедлялись возле господина Катала, улыбались, здороваясь, бросали кокетливые взгляды и нехотя уходили. Студенческие оры, гам, извечная толкотня после звонка быстро прекратились. Маги шустро разбрелись по кабинетам. Мы подошли к аудитории вместе с преподавателем. Он как раз собрался войти в кабинет. В присутствии ректора магистр вежливо пропустил нас первыми. Виссандра умчалась занимать свое место за ученическим столом, а меня господин Катал, придержав за локоть, попросил остаться. «Вот ведь невезение!» «Арелин опоздала на занятие и пришла после звонка», — сухо произнес господин Катал, чем вверг меня в шок. «Лично от него я такой подставы не ожидала». «Вы сами вызвались нас проводить», — напомнила я ему и постаралась сохранить на лице хоть какое-нибудь подобие дружелюбия. Прислушиваясь к нашему разговору, студенты ощутимо притихли. «Вы считаете, если с вами идет глава академии, то можно опаздывать на занятия?» — снисходительно поинтересовался господин Катал. Магистр Викс слегка занервничал и примирительно улыбнулся. «Давайте простим девушку на первый раз». Он был импозантным магом, 30 лет. Иными словами, мужчина хоть куда. Квадратный подбородок, подтянутая фигура и очки с круглой оправой на переносице добавляли ему некой притягательности. От остальных преподавателей мистера Викса отличало неуемное дружелюбие. Тем не менее, при необходимости он умел ответить хлестко. «Никакого снисхождения», – отчеканил ректор. Реакция студентов не заставила себя долго ждать. У кого-то на заднем ряду случился приступ кашля, у другого карандаш на пол упал. Остальные зашушукались, вполголоса обсуждая услышанное. Категоричность ректора вызвала изумление и у преподавателя. «Студентка Арелин – моя лучшая ученица. Она никогда до этого не опаздывала. Видите, все когда-нибудь случается впервые», – остался неумолим ректор. «Он ожидал от меня гневных выходок? Думал, я с ним спорить начну? Побегу жаловаться своему новому другу? Ничего из этого я не собиралась делать. Извините, я могу пройти на свое место?» Предельно вежливым тоном обратилась к преподавателю. «Садись на последнюю парту возле Кристофера», — указал мне на дальний ряд у окна ректор, опередив магистра Викса. Там сидел нагловатого вида парень с растрепанной копной рыжеватых волос. Взгляд вороватый, бегающие глазки. Местный барыга, которому под силу достать что угодно. Вопрос лишь в непомерно высокой цене. Видимо, по задумке господина Катала, мне надлежало заранее адаптироваться к верхушкам бандитского мира. Возможно, по ходу службы где-нибудь да пересечемся. Не устраивая сцен, я совершенно спокойно отправилась на выбранное для меня место. Пока шла, старалась не замечать обращенные на меня многочисленные взгляды. При моем приближении парень сдвинулся ближе к окну, уступив место на скамье с краю, рядом с проходом. «Кажется, тебя Арелин зовут? Ты вроде девушка Ренса». Склонившись ко мне, завел со мной беседу однокурсник. Я выразительно опустила глаза в раскрытый конспект, давая понять, что новые знакомства меня не интересуют. Наверное, я была неубедительна, потому что парень не захотел оставить меня в покое. «Познакомь нас», — громко прошипел он мне в ухо. «С кем?» — нарочито громко выдавила я из себя. Мой маневр остался незамеченным преподавателем. Он вел спор о процессе обучения с ректором. Магистр Викс выступал против любого вмешательства. «Глупышка, представь меня своему парню! Знакомство со мной может быть ему крайне полезным», — гнул свою линию сосед по парте. «Мне не терпелось от него отделаться. Только он ни в какую не хотел от меня отставать». На краткий миг мне малодушно захотелось выполнить его просьбу. Представила, как Рэнс унижающе пройдется по нему, и тут же передумала. Парень сам не знал, на что нарывался. «Не хочу тебя огорчать, но ты переоцениваешь свою значимость для Рэнса. Если ему понадобятся твои услуги, поверь, он тебя найдет и получит то, что ему нужно, на выгодных для него условиях». «Ты его переоцениваешь, крошка?» — усмехнулся Зазнайка. «Это ты недооцениваешь его и меня. Еще раз назови меня крошкой, и я подпалю твою шевелюру», предупредила я парня на полном серьезе. Сосед внял моим угрозам и умолк. Разговор преподавателя с ректором затянулся. В кабинете постепенно поднялся гам. Началось с первых рядов, и постепенно, набирая обороты, гул дошел и до наших последних. Чего только не обсуждали одногруппники. Парней, шмотки, косметику, пересказывали сплетни. Тему, касающуюся меня и Рэнса, обходили стороной. Похоже, опасались, что я нажалуюсь ему. Ректор с магистром Виксом заметили беспорядок и разошлись. Точнее, ушел господин Катал, а преподаватель остался. Началось занятие, и студенты обратились вслух. Магистр Викс подавал учебный материал интересно, и последующую часть занятия я внимательно слушала его. Нам рассказывали про сложные методы химического взаимодействия на примере приготовления эликсиров, насколько важно правильное взаимодействие стихий. Преподаватель дал много полезной информации, которую я усердно записала. Уйдя с головой в конспекты, не сразу заметила прозвеневший звонок. Студенты в быстром темпе покидали вещи в сумки и ломанулись к выходу. Я особо не торопилась, и это оказалось моей ошибкой.